Глава 28. Под его руками хотелось извиваться, как кошка, наслаждаться лаской, подчиняться то сильному, то нежному нажиму пальцев, впитывать его хриплое дыхание, слушать как самую приятную музыку и самой дышать все чаще. Тело наливалось приятной тяжестью. Каждое прикосновение, пока Тимур стягивал с меня одежду, поджигало мои нервы, заставляла выгибаться ему навстречу, подставлять под жадные поцелуи губы, шею, грудь. Пока он играл с моими сосками, закусывала их легонько, я ловила ртом воздух. Дышала и не могла надышаться. Вцепилась пальцами в пуговицы на рубашке Тима, когда осталась совсем обнаженной. Он поднял меня одним движением. Просто подхватил под спину одной рукой и поставил перед собой на колени. Спустив одну ногу на пол, присел на другую. Шоколадный взгляд горел ожиданием. Но я и сама этого хотела. Стала расстегивать пуговицы одну за другой. Раздеть его. Ощутить, как под руками еле заметно вздрагивает могучее мужское тело. Запустить пальцы в волоски на груди. Запутаться в них. Посмотреть, как сжимаются и становятся почти острыми его маленькие соски, как заволакиваются мутью родные глаза. Тимур выдыхал резко, шумно, как будто пытался сбросить какую-то часть своего напряжения, но не выходило. Мужской взгляд пожирал меня, обжигал собой грудь. Тим то и дело сжимал пальцами мою талию, съезжал ниже, захватывал в ладони ягодицы. И мне уже не хватало терпения. Зачем так много пуговиц лепить на эти чертовы рубашки? Кто это придумал вообще? Он не выдержал первым. Сорвался, зарычал, как зверь. Обхватил меня за талию, вдавливая в себя. Прижался жадным поцелуем к губам. Повел плечами, содрал себе расстегнутую сорочку. Я зажмурилась. Услышала щелчок металлической пряжки на его ремне. «Иди ко мне, сладкая!» Тимур уронил меня на спину, подмял под себя, накрыл тяжелым телом. Вроде бы полностью, но никакого давления я не ощущала. Запустила пальцы в его волосы, царапнула ногтями кожу на затылке и поддалась, разжала зубы для поцелуя. Жадного, страстного, почти животного, но такого сладкого, такого желанного. И глухо застонала, когда он развел мои бедра в стороны, прижался горячей упругой головкой члена к моей киске и даже секунды мне на осознание не дал. Ни на один судорожный вдох. Толкнулся внутрь сразу же. Скользнул в меня, заполняя собой все. Накрыл опять мой рот губами, впитывая протяжный стон. И вошел до конца, до упора. Вошел и замер. Сотня коротких, быстрых поцелуев рассыпалась по моему лицу и декольте, как укусы, жесткие, но едва уловимые, на грани чувствительности. Вспышки в голове не давали сосредоточиться, хотелось двигаться, ощущать его, быстрее и быстрее, ближе, максимально тесно. Но Тим не торопился. Выпрямил руки, завис надо мной. «Ты такая сладкая, Ася!» Голос срывался на шепот и обратно. «Приятно. До зубовного скрежета приятно. И страшно. Но назад дороги уже нет. Я последний мост сама сожгла за своей спиной». Забросила ноги повыше, обхватила его пояс коленями. «Не хочу сейчас об этом думать. Секс — лучшая разрядка после сильного стресса. А если меня посадят, кто знает, когда он у меня будет в следующий раз? Возьми меня». Его можно было не просить. Одновременно с моими словами он с силой двинул бедрами. Головка внутри меня ткнулась совсем уж глубоко. Прогладила лоно изнутри. Захотелось взвыть, как волчицы. Я уткнулась затылком в прохладные простыни, запрокинула голову. Почти оскалилась. Внутри все горело от возбуждения. Тело просило разрядки, желала движения, но мне его снова не давали. «Смотри на меня!» — хрипло приказал Тимур. Шоколадные глаза, как спасательный круг, пьянящие, горящие страстью и... любящие. Я принимала медленные толчки крепкого члена и не могла отвести взгляд от Тимура. Мы смотрели друг на друга сквозь плавный секс, как будто заново знакомились, как будто заново пропитывались друг другом. И все это кружило голову почище, чем просто физическая близость наших тел. Невидимая нитка душ. Наслаждение и радость, густо смешанные со страхом, все это снова потерять. «Ты меня с ума сводишь!» Тимур ускорился, вжался между моих ног плотнее, обхватил меня за бедра, притянул к себе, насколько смог. Положил ладонь мне на живот, прижимая, смял кожу, дал острее почувствовать, как его член двигается внутри меня. И я не смогла, не удержалась, обхватила его внутренними мышцами. Под веками закипели непонятные даже мне слезы. Низ живота скрутило спазмом. Казалось, сами сухожилия на внутренней стороне бедер натянулись как струны. «Тим!» Я звала его на помощь. Мне нужен был оргазм. И он взорвал мое тело от первого же прикосновения мужских пальцев к клитору. Скрутил меня, стянул судорогой, ударил в мозг шипящим фейерверком. Я выгнулась на постели, сжимая член в киске как могла крепче. Захрипела, зарычала от непереносимого удовольствия. И ощутила, как в мои глубины вливается кипящее мужское семя. Тимура повело. Он зашипел сквозь зубы, как будто ему было больно. Вцепился в мои бедра пальцами. Завтра неизбежно останутся кровоподтеки, но все это были такие пустяки. Тимур. «Да, моя сладкая». Рвано выдыхая, он наклонился ко мне, насколько смог. Выходить из меня он пока, видимо, не планировал. «Кто ты?»